почаще смотрите на мокрый асфальт. Свет поляризуется не только при направленном отражении, как в случае его отражения от воды, но также и при диффузном отражении. Таким образом, к примеру, поляризуется свет, отраженный от покрытия шоссе. При этом действует удивительная зависимость. Чем темнее поверхность, тем сильнее поляризуется отраженный от этой поверхности свет. Такая зависимость была открыта русским физиком Умовым в 1905 году. Ее назвали по имени ученого законом Умова. Асфальтное шоссе в соответствии с этим законом поляризует свет сильнее, чем бетонное, а влажное сильнее, чем сухое, так как влажная поверхность не просто ярче блестит, она еще и темнее сухой.